Глава 8. Юлечка Долгова с тоской поглядела на часы и вздохнула. Рабочий день закончился 40 минут назад, но разве это волнует ее начальство? Ее подружки, пухляшка Тони из бухгалтерии и кадровичка Ната, безнадежно ждали ее в кафешке, и чтобы выманить Юлю из офисного рабства, слали фотки запотевших бокалов со светлой пшеничкой и горы куриных крылышек в остро-сладком соусе. Очередной вздох Юли больше был похож на стон. А ведь недавно она радовалась, что попала в секретарши к самому Котову. Элегантный, пахнущий дорогим парфюмом и совсем не старый мужчина повергал одним своим присутствием Юлю в сладкий трепет. К тому же, разглядев еще в первый рабочий день его руки, она не обнаружила никаких колец. В мечтах она уже летала вместе с Котовым в командировке в салонах бизнес-класса, повязывала ему галстуки в президентских люксах и приносила документы на подпись прямо в джакузи. Юля вытянула счастливый билетик и собиралась затребовать всю сумму выигрыша. За прошедшую неделю Юля подстриглась, покрасилась, сбросила 4 килограмма, сделала брови и ежедневно морозила попку, перейдя с колготок на чулки, но Котов проявлял к ней внимание не больше, чем к кофеварке. Напрасно она цокала каблучками, расстегивала пуговки и наклонялась над столом. Док целыми днями пялился в мониторы с цифрами и цветными диаграммами, орал на кого-то по телефону, литрами потреблял эспрессо и курил как паровоз, регулярно затушивая окурки в недопитых чашках. Роскошную мебель, установленную прежним шефом, Котов безжалостно выкинул, установив холодный и безликий хай-тек. Юля с тоской провожала взглядом тяжелый дубовый стол, который даже своим видом пробуждал сексуальные фантазии. Чтобы его вынести, понадобилось 6 грузчиков. По слухам, именно на этом столе, возле него, а также под ним, сделала карьеру Марина Скворцова, от скромной стажерки, стремительно взлетевшая до главы рекламной службы. Юля с подружками не раз перемывала ей косточки, но сама млела от одной мысли о такой возможности. Уж она бы ради богатства и респектабельности не отказала бы новому директору ни в чем. Вот почему одним и секс, и деньги, и должности, а другим только переработки? Думая о печальной судьбе Скворцовой, Юлечка даже промокнула глаза бумажным платочком, чтобы не потекла тушь. Была она девушкой незлобивой и сейчас взгрустнула. Интересно, кому Маринина должность достанется? Там из кабинета такой вид из окна, небось, передерутся за него все теперь. Входная дверь щелкнула ручкой, и Юля вскочила с места, перегораживая проход, словно ОМОНовец на беспорядках. Если сейчас к Котову кто-нибудь зайдет, не видит сегодня Юлия ни Хугардена с ломтиком лайма, ни острых крыльев, сбитый летчик Джонни Ча. Бывало, директор и за полночь засиживался, а на личную жизнь секретарши ему плевать. Вот уж и правда, ни себе, ни людям. «Директор занят!» Юля встала на пути позднего визитера. «Ой!» Вениамин Звягин, который даже на ходу не отрывал носа от смартфона, с разбегу врезался прямо во внушительную Юлину грудь, плотно и весьма упруго. «Извините», — секретарша отскочила. Звягин густо залился краской. Он машинально ощупал себя в тех местах, где состоялся тесный контакт с жарким девичьим телом, потом осмотрел Юлю и покраснел еще больше, и от смущения жутко разозлился. «Понаберут сисястых идиоток», — прошипел он себе под нос и прошмыгнул в дверь кабинета Котова. «Сам козел», — расстроена, но очень тихо пробормотала Юля. Она села на свое место и снова зашмыгала носиком, опасаясь, что эта ситуация ей еще аукнется. Когда Звягин только появился в Мостехе, незамужние сотрудницы открыли на него охоту. Его студенческий неухоженный вид так и пробуждал желание накормить, приодеть и окольцевать. Обломались все. Язвительная и хамская манера общения Вени отпугнула даже самых стойких золотоискательниц. В итоге сначала они сошлись на мнение, что он не интересуется девушками, потому что гей. А потом решили, что просто пидор. «Что ты плачешь, деточка?» От этого неожиданного, заботливого, а главное, возникшего прямо из ниоткуда, голоса Юля вздрогнула и подняла глаза. Перед ней стоял мастер. Про бесшумные перемещения и внезапные появления мастера по Мостеху ходили легенды. Его бритая башка и невысокая проворная фигура появлялись как раз тогда, когда одуревшие от рутины сотрудники решали позабивать на служебные обязанности или, хуже того, обсудить начальство. За 2 недели пребывания в Мостехе мастер лично уволил больше людей, чем предыдущий директор принял на работу. Ему было плевать на должности, связи и личные заслуги. Он сам называл это «карательным менеджментом» и сам смеялся своей шутке. «Илья Романович», — пролепетала секретарша, думая, что на этом ее карьера завершилась. «На конфетку». Мастер извлек из кармана брюк продолговатую шоколадную конфету и расплылся в улыбке сразу всеми своими морщинками, становясь похожим на печёное яблоко. «Вкусное! Мишка на севере!» «Спасибо!» 550 калорий», — услужливо подсказал мозг. «Два бокала пива, а если светлое брать, то 2,5». «Ты кушай!» Мастер ласково глянул ей, словно в самую душу. «Мужики не собаки, на кости не бросаются. Диме худышки никогда не нравились. Смотри, не разочаровывай начальство!» Он подмигнул Юле и тоже скрылся за дверью генерального. «Что это было?» Юлечка развернула конфету и принялась задумчиво жевать. «Значит, не худышки Котову нравятся, но какое до этого дело мастеру?» Ручка двери снова щелкнула. Юля замешкалась, не зная, выплюнуть ли конфету или проглотить целиком, а в это время в приемную вплыла Скуратова. В своей соболиной шубе и высокой шапке она напоминала боярыню со старинной картины. «Ведь у нее свой кабинет есть», — подумала Юля. «Могла бы и там свою шубу оставить. Нет же, сука, нарочно ходит по всему мостеху, красуется. Мне, небось, на такую шубу год работать». Юля ошибалась. Шубу Скуратовой шил Карл Лагерфельд. Секретарша не заработала бы на нее даже за 2 жизни. «У себя?» — высокомерно поинтересовалась Скуратова. «Уфу!» — конфета застряла у Юли в горле, и она лихорадочно закивала. «Ты больна? У тебя припадок?» — равнодушно спросила психолог. По всем признакам ей было срать, даже если Юля сейчас забьется в конвульсиях и скончается прямо у нее возле ног. «Нет». Секретарша наконец справилась с конфетой и подскочила к гостье. «Все хорошо. Капучино, корица, без сахара». Не глядя, проговорила Скуратова, небрежно сбросила шубу Юли на руки и, шагая как по подиуму, прошествовала в кабинет Котова. «Как будто я ей официантка», — бубнила Юля. «Без сахара. Боится жопу отрастить. Кому она с жопой нужна будет, несмотря на эти психологические штучки?» Про Скуратову говорили, что когда-то она была совсем не психологом, а ведущей телешоу для взрослых, а потом консультировала богатых мужиков с проблемами. На этом и сделала себе карьеру. Каким раком она пролезла в правление Мустеха, непонятно. Но почему одним все, а другим ничего? Накручивая себя, Юля билась с непокорной кофемашиной, которая по очереди выпускала пар из всех отверстий, кроме тех, которые отвечали за кофе. Она увлеклась настолько, что чуть не забыла про свою основную обязанность — охрану директорской двери. Услышав шум, она обернулась и поняла, что едва не опоздала. Незнакомая темноволосая девушка в деловом костюме уже тянула за ручку. Рядом с ней топтался молодой кучерявый мужчина с объемистым портфелем. Его секретарша тоже видела в первый раз. «Совещание!» Юля коршуном кинулась на девушку и схватила ее за плечо. «Ай!» Перед глазами у секретарши мелькнул потолок, а потом удар об пол вышиб из Юленьки дух. «Ты мне зачем секретаршу избила?» — поинтересовался Котов. «За профнепригодность», — спокойно ответила Анна. «Начальство надо знать в лицо». «Так тебе и не узнать!» Котов смерил Анну внимательным взглядом. Она действительно была не похожа на себя. Строгий костюм, аккуратно уложенная прическа. Девушка напоминала собственную, примерную сестру-близнеца. Идеальный сюжет для мелодрамы. «Милая, если тебе нехорошо, если нужно поговорить, ты всегда можешь на меня рассчитывать». Скуратова ловко ухватила Анну за руку. Та выдернула ладонь из ее пальцев так, словно коснулась ядовитой змеи. «Не переживайте, Ирина Владимировна», — ответила Анна. «Я совершенно нормальная, у меня даже справка об этом есть. Так что ваш профессиональный интерес ко мне напрасен». «Я просто хотела помочь», — Скуратова надула губы, словно ее уличили в чем-то неприличном. Веня Звягин впервые за вечер оторвался от смартфона и посмотрел на Скуратову. Взгляд был такой, словно он хочет ее ударить. «А поговорить я действительно хотела», — продолжила Анна, — «со всеми вами. Согласно уставу ПАО «Мостех», я, как владелица более чем 10% акций, имею право участвовать в совете директоров». «Или назначить своего законного представителя», — продолжил Котов. «Я знаю устав, я сам его писал. И до недавнего времени твоим законным представителем был я. Решила поиграть в бизнес-леди? Пожалуйста. Только учти, эта игра скучная. Там этих ваших обилок-очевок нет. Тут пахать надо, принимать решения и нести за них ответственность. Ты готова к этому?» «Значит, возражений нет?» — проигнорировала пламенную речь Котова Анна. «Я могу принять участие в совещании совета директоров?» Котов пожал плечами, остальные кивнули. «Ты сама уже собрала это совещание?» Котов явно был недоволен вмешательством Анны. «Только учти, времени у нас мало. Хочешь ответственности? Получай. У нас сбой сразу в 52 капсулах. 23 человека не вышли из погружения. Стоит ли твое дело того, чтобы мы отложили это?» «Я требую служебного расследования гибели сотрудницы компании Марины Скворцовой». Молодой темноволосый мужчина в светло-сером костюме, который до этого момента стоял за спиной Анны тихо, как тень, вытащил из портфеля листок бумаги, положил на стол и двинул в сторону Котова. «А кто это, Скворцова?» Котов фальшиво изобразил удивление. «Разбилась в аварии. Вчера», — уточнил мастер. Сегодня он не кривлялся, а наоборот, очень внимательно присматривался к Анне, словно боялся одновременно из-за нее и того, что она может выкинуть что-нибудь странное или опасное. «А какое нам до нее дело?» — продолжал дурачиться Котов. «Она пьяная была? Или на служебном автомобиле? А может, ее наследники нам претензии предъявляют?» «Есть мнение, что это убийство, и что это убийство связано с коррупцией внутри Мостеха». После слов Анны в кабинете установилась тишина. По виду Котова было заметно, что он в ярости и еле-еле сдерживает себя. «Чье мнение?» — прорычал сквозь зубы он. «Твое или твоего приятеля-наркомана? Он мне, кстати, ноутбук должен». «Аня, ты понимаешь, что это невроз?» — озабоченно заговорила Скуратова. «Навязчивость. Эта ситуация вызвала у тебя травмирующие воспоминания». «Ирина!» — не выдержал Вениамин. «Ты понятия не имеешь, что такое травмирующие воспоминания. Но если ты сейчас не заткнешься, я тебе обеспечу этот бесценный жизненный опыт». Скуратова поджала губы с видом оскорбленной невинности. «Я имею право на служебное расследование». Анна с благодарностью кивнула Вене. «А я имею право поставить вопрос на голосование», — ответил Котов. «Обвинения надуманы. Сама мысль о коррупции порочит репутацию компании. Мы можем ничего не найти, но при этом опозорить свое имя подозрениями». «Ань, зачем тебе это?» — спросил Веня. «Чего ты добиваешься? Это твой Андрей тебе голову забил? Так у него с этой Мариной шуры-муры были. Они даже жили вместе. Поругались, небось. Она с дуру гнала и разбилась на глушняк. А его теперь совесть мучает. Он виноватых ищет. Не лезла бы ты во все эти дела. Ты ведь влез?» Анна посмотрела на брата. Чувствовалось, что они впервые разговаривают откровенно. «Я другое дело», — Вениамин покачал головой. «Думаешь, я не знаю, какого черта ты полез в эти исследования? Почему работаешь как одержимый? Ты считаешь, что это наш отец виноват во всем? Именно он позволил системе сойти с ума. Он ошибся. Он убил всех этих людей». Анна взяла Вениамина за руку. «И теперь ты хочешь все исправить. Хочешь восстановить доброе имя нашего отца. А я считаю по-другому. Я уверена, что он ни в чем не виноват, что его подставили. Разве ты не видишь? Сейчас происходит то же самое, что и 7 лет назад. Сбои, аварии, смерти. Тогда меня объявили сумасшедшей и упрятали в психушку. Сейчас не получится. А Андрей? Просто он единственный, кто верит мне». «Как романтично!» — закатил глаза Котов. «Хоть дораму снимай. Там любят такие бредовые сюжеты. Голосуем. Кто за то, чтобы провести служебное расследование смерти этой, как ее?» «Скворцовой», — терпеливо подсказал мастер. Анна первой подняла руку, следом за ней, под удивленными взглядами Котова и Скуратовой, Вениамин. 25%, удовлетворенно объявил Котов. «Вопрос снимается. Илья, ты что-то хочешь сказать?» До этого момента мастер вел себя настолько тихо, что временами про него просто забывали. Сейчас он сидел, скромно приподняв ладонь. «Я за», — сказал мастер. «За служебное расследование. Я поддерживаю Анну». «Илья, ты серьезно?» Манерно округлила губы Скуратова. «Я еще могу понять этих детей. У них еще пубертат в голове бушует. Хочется обвинять предков и не спровергать основы. А ты что?» «А что, собственно, мы успели сделать?» Мастер был настолько серьезным, что даже не похож на самого себя. «Снова создали эту тварь? Подкинули ей новые жертвы? Угробили еще десяток человек? Система опять убивает, а мы нихера не знаем, как она это делает. Они пытаются понять». Мастер ткнул пальцем в Анну. «Идут в темноте и на ощупь. А мы, пердуны старые, им только мешаем». «Кто против?» Котов оставил слова мастера без комментариев и поднял ладонь. Скуратова тут же вслед за ним потянула вверх свою изящную ручку. «Паритет!» Доктор жествуя оглядел кабинет. 50-50. А значит, решение принимаю я, поэтому...» «Извините!» — прозвучал незнакомый голос. «Это не совсем так. — заговорил кудрявый мужчина, пришедший вместе с Анной. До этого он ни разу не раскрывал рта, поэтому собравшиеся уже считали его чем-то вроде молчаливой декорации. «А вы, простите, кто?» — ехидно поинтересовался Котов. «Я представляю юридическое партнерство Иванов, Иванов и Самуэльсон», — ответил мужчина. «А здесь я защищаю законные права Анны Звягиной». «И кто из этих трех?» — продолжал выспрашивать док. «Явно не Иванов». «Игнат Самуэльсон, если это вас так волнует», — кивнул Кудрявый. «Так что же в моих словах неверно?» Интонации Котова были слаще меда. Казалось, ему не терпится поймать пришедшего юриста на нестыковке и профессионально размазать его достоинство по полу. «Благодарю». Игнат вытащил из портфеля кипу бумаг, нацепил на нос очки в тонкой оправе и принялся выдергивать из стопки отдельные бумажки, как заправский картежник. «Когда создавалась АО «Мостех», акционеров в нем было три». «Все верно», — кивнул Котов. «Звягин-старший, Илья и, собственно, я. Ирина Владимировна вошла в состав правления позднее». Его нелюбовь к сюрпризам отступила перед любопытством, и сейчас он внимательно слушал. «Мы к этому вернемся», — согласился Игнат. «После смерти Звягина и его супруги акции были разделены поровну между его детьми, Вениамином и Анной. Обратите внимание, пожалуйста, на этот момент». Он дождался, пока все присутствующие кивнут, и продолжил. «Затем в состав акционеров вошла Ирина Скуратова. Причем ей обеспечили равную долю. Для этого весь имеющийся пакет разделили снова. Главные акционеры получили по 1/4 доли, а Вениамин — 1/8. Для этого акционеры добровольно отказались от части своих акций, передав их Скуратовой. За какие такие заслуги, мне неведомо». «Это и не ваше дело», — фыркнула Скуратова. «Однако Анна Звягина на момент сделки была несовершеннолетней». Игнат поднял палец, призывая к вниманию. «Ее пакет акций не мог быть подвержен разделу или отчуждению. Следовательно, реальные доли владения компании следующие. 10/42 у главных акционеров, 5/42 у Вениамина Звягина и 1/6 или 7/42 у Анны Звягиной. Так что результат сегодняшнего голосования — 22/42 против 20/42 от пакета акций в пользу предложения Анны Звягиной». «В моих отчетах значатся другие доли». Голос Котова был ледяным. «Это просто умозрительные рассуждения». «Кроме того, моя клиентка», — Игнат кивнул на молчащую Анну, «планирует подать в суд на Мостех за незаконное отчуждение акций и востребовать компенсацию, недополученную прибыль, дивиденды за прошедший срок, пеню». «Ладно, ладно, я понял». Котов вскинул вверх ладони. «Хотите расследование? Вы его получите».